Кто сделает лазерный принтер? 3 ноября 1996 года. Текст ранее не опубликован ни еженедельником Компьютерра, для которого первоначально написан, ни бизнес-журналом. Текст ранее не опубликован ни еженедельником Компьютерра, для которого первоначально написан, ни бизнес-журналом, по обстоятельствам от меня не зависевшим. Насколько мне известно, одна из предложенных в нем идей – технология цветной печати путем точечного удаления краски из предварительно нанесенных слоев – уже переоткрыта независимо от меня и доведена до промышленных образцов. Это позволяет надеяться, что и исходная идея выжигания по бумаге работоспособна. В надежность патентной защиты не верю. Сколько времени понадобилось, чтобы лазерные принтеры выпустил десяток фирм? В полезность патентной защиты не верю. Кому из этих фирм помогло в разработке принтеров обладание патентами? Поэтому предлагаемая идея публикуется как shareware. Я не предъявляю к желающим ее реализовать никаких требований, но уверен, кто от идеи получит доход, тот и обо мне не забудет. То, что мы привыкли называть лазерным принтером, лишь вариация на тему ксерокса – электрографическая печать с лазерной засветкой. Из всех достоинств лазерного луча используется лишь одно – точность фокусировки. Но ее можно в требуемых для печати пределах обеспечить и другими средствами. Не зря в дешевых электрографических принтерах лазер практически вытеснен линейкой светодиодов. Но лазер – это не просто точность нацеливания луча. Это еще и высочайшая концентрация энергии и во времени, и в пространстве. Должным образом настроенный и нацеленный лазер пробивает бритвенные лезвия и сводит татуировки, плавит специальные сплавы и гравирует хрусталь. Отчего бы ему не рисовать узоры на бумаге? Конечно, потребуется точная дозировка импульсов. Чуть слабее – бумага не обуглится. Чуть сильнее – загорится. Или обугленные крупицы вообще испарятся. Придется нацелить в точку выжигания следящую оптику и по ее показаниям корректировать мощность луча, подстраивая лазер под характеристики используемой бумаги. Сам лазер тоже понадобится, скорее всего, не нынешний полупроводниковый, а помощнее и посложнее. Твердотельный дорог, низкочастотен и КПД маловат. Газовый дает непрерывное излучение, так что потребуется быстродействующий и перегреваемый поглощаемыми лучами электронный затвор. Да и в обращении газовый лазер капризен. В общем, технических проблем предвидится немало. Не было бы проблем, я бы сам давно такой принтер сделал. Зато немало и достоинств. Не нужен дорогой и хрупкий селеновый барабан. Не нужно подавать и закреплять краску. То есть экономия ожидается и на конструкции, и на эксплуатационных расходах. Жаль только, цветным такой принтер сделать сложно. Но можно. Например, применив специальную бумагу, покроем ее несколькими тонкими слоями красок. Дозированный импульс испарит ненужные слои, обнажая требуемый цвет. При высокой плотности точек можно образовать таким способом любые оттенки. Дорого? Любой струйный принтер, самый ходовой сейчас способ цветной печати, печатает четко тоже на специальной бумаге. И никого это не пугает. Краска расходуется не только в местах рисования, а по всей поверхности. Вспомните высококачественные цветопробные принтеры с термопереносом краски, легкоплавкой или легко испаряющейся. В них носитель краски – пленка по всей площади листа, одноразовый. Так что фактически краска тоже расходуется на всю поверхность бумаги. А тут слои красок можно сделать очень тонкими. Запас на потери при переносе не нужен. И выйдет дешевле термопринтеров. Хотя, конечно, дороже струйных. Зато площадь точек меньше будет, то есть четкость выше. Я, конечно, не надеюсь, что предлагаемый принтер заменит все остальные, но потеснить их, особенно монохромные и лазерные, на рынке может, значит, должен. Пример для сомневающихся в точности лазера. При тяжелых формах глаукомы, повышение внутриглазного давления, лазером пробивают в глазу микроканальцы для стока избыточной жидкости. Перед операцией лазер проверяют на спичке. Он должен выбить в головке углубление, заметное под микроскопом. Если головка загорелась, импульс слишком долгий, и лазер регулируют заново.